Отдадим должное королеве Виктории. Интуитивно уловив душевное состояние любимой внучки, она не упрекала ее, а наоборот, написала очень ласковое, ободряющее письмо. Когда Елизавета Федоровна сообщила о своем решении перейти в православную веру мужу, на глазах растроганного Сергея Александровича появились слезы. Александр III с супругой Марией Федоровной были также чрезвычайно рады. Елизавета Федоровна писала отцу из Петербурга 20 марта 1891 года. «Дорогой папа, пожалуйста, пожалуйста, простите меня за то, что я доставила вам так много страданий. Но я чувствую себя такой безгранично счастливой в моей новой вере. Земное счастье я всегда имела, когда была ребенком в моей старой стране, а как жена в моей новой стране. Но когда я видела, каким глубоко религиозным был Сергей, я чувствовала себя очень отставшей от него, и чем больше я узнавала его церковь, тем больше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно описать. Однако в этом случае все в моих руках и в руках Господних. Я уверена, что Он благословит этот шаг. Я уповаю на Его всемогущество и постоянно молюсь, чтобы я всегда была хорошей дочерью и верной женой, и всегда была бы хорошей христианкой, и чтобы в моем земном счастье я всегда думала о будущем и о моем спасении и была готова всегда к этому. Пожалуйста, покажите Алекс это письмо. Я целую всех вас тысячу раз. Я пошлю вам перевод богослужения. Здесь не будет крестных родителей, как вы думаете. Я должна буду сказать символ веры, и после этого последует благословение. Затем миропомазание, целование креста, святого Евангелия и, наконец, святое причащение. Мне даже не надо будет идти к исповеди перед этим, если я этого не захочу. Это будет происходить в субботу, 13 апреля, под вербное воскресенье и очень скромно. В четверг, в соответствии с православным обычаем, я опять причащусь святых тайн вместе с Сергеем. Ваша глубоко любящая дочь Элла.